Это панчи клеши, я не буду о них упоминать, я просто перечислю. Авидия – это невежество. Вот о чем я говорю, что мы все это слышали, все это как будто бы знаем, понимаем, даже не отвергаем, но никогда так не действуем и других не рассматриваем через призму этого. Только лишь через амбиции свои, через свое эгоистическое знание мы рассматриваем себя и других, то есть через тело. То есть через тело. Заботимся мы также друг о друге, только заботимся о чем? О теле. И о нем же скорбим ежедневно. Ой, он заболел, как же он теперь-то? Ой, он умер, или что-то еще. Ой, ему пальчик прищемили. Мы постоянно беспокоимся о теле других и о своем теле. Постоянно в беспокойстве. Поэтому мы готовы отвергнуть духовную науку в беспокойстве о телесных проблемах. Итак, следующее называется асмита, если вы помните. Ложное эго – это привязанность к такому делу. Привязанность к такому мышлению и всего остального. Потом дальше рага, стремление к материальному счастью. И люди на дискотеке себя чувствуют очень, молодежь себя очень счастливо чувствует на дискотеке, под балдой, в окружении противоположного пола, что всеми восхищаются. Это счастье свиней называется. Да, это счастье свиньи, собаки, кошки. Поэтому Кришна также описывает три разновидности счастья и истинное счастье, четвертое. И если вы испытываете такое счастье, то надо бить в колокола. Если вы бьете в ладоши, испытывая это счастье, то, говорится, разумный человек, испытывая такое счастье, узнав об этом, он говорит, вот я-то, оказывается, оказался свиньей. Мне приятно здесь, мне хорошо. Теперь я точно могу определить, какова моя гуна. И выказывать почтение тем, кому это не нравится. Так человек, получая знания, прекращает стремиться к почету, когда он видит реально, в какой гуне он находится, что ему дорого. Вот почему говорится, это самоосознание. Когда человек сам никого не обманывает, он приходит к выводу, мне ли тут из себя изображать авторитета? Мне ли? Я должен кланяться этим личностям, я должен хватать их за стопы, есть остатки их пищи, служить им, чтобы какие-то качества они пролили на меня, эту милость. И какое-то хоть одно качество этой решимости, этой преданности, веры, этой способности перешло ко мне. Говорится, к тому, кому мы служим, качество переходит. Да. Особенно то качество, на которое мы медитируем. Ради какого качества мы служим? И делаем что-то человеку, пожертвования, что-то ему стираем, готовим, готовы сделать любое вообще какое-то материальное действие, если нам кажется, но это не материальная деятельность, поскольку мы хотим получить не его материальные качества, мы хотим получить духовные качества. Духовные качества. Итак, рага – это материальное счастье. Следующее называется двеша – ложная ненависть к ложным источникам страданий. Как мы идем разбираться с кем-то, думая, что этот человек влияет на кого-то, или там какая-то обстановка влияет, квартира влияет, геопатогенные зоны, мы с рамками ходим там. Ну как вы можете смотреть на этого человека? Он 5 лет это выслушивал, все равно приходит с рамками и говорит, здесь геопатогенная зона. Это не работает здесь, надо вот там. Такая зависимость, поскольку карма не действует на душу, карма не действует на сознание. Только тогда это действует, когда мы отождествляем себя с телом. Таким образом, чем сильнее человек отождествляет себя с телом, тем сильнее на него действует закон кармы. Так просто. В какой гуне человек меньше всего воспринимает себя с позиции тела? В гуне благости. Вот почему говорится, в гуне благости на человека... Другой гороскоп, все меняется. Как только человека продвинули на следующую гуну, представьте, человек в невежестве. Вы составили на него гороскоп до самой смерти. Но этот гороскоп учитывает только его невежество. Я начну его обучать, он перейдет в гуну страсти. Гороскоп изменился? Мгновенно. Все. Как только он перешел в гуну страсти, или даже начинает переходить, уже начинает разрушаться этот гороскоп. Он закрепляется в гуне страсти, это значит уже абсолютно новый гороскоп. Теперь еще начинаются примеси гуны благости. Опять разрушается гороскоп в гуне страсти. Начинается гороскоп в гуне благости, человек ничего не может понять. В гуне благости перешел, закрепился, абсолютно новый гороскоп. Теперь примеси шутха-сатвы начинают. Опять начинается разрушаться гороскоп в гуне благости. И какой там уже? Это называется сознание Кришны. Бхакти. Бхакти-гороскоп. Уже четко понятно, кто, сварупа, какое тело получит, какой нос, какую одежду. Все так же, какие руки будут. Как здесь мы получаем в соответствии с законом кармы, какие ноги, какие руки, только что там точно так же. Какая семья у нас будет, как что. Все мы начинаем вспоминать. Ага, понятно. Это называется бхакти-карма. Деятельность или крита Бхакти-крита, деятельность, также карма, причинно-следственная связь, но совершенно по-другому, трансцендентно. Итак, это понятие, эти клеши, они являются причиной страданий. Почему человек страдает? Сколько видов страданий вы знаете? Любовь страдания причиняет? Все чувствовали когда-нибудь жизнь в сердце? Не любит, не любит, к сердцу прижмет, нафиг пошлет, там, ну все это такое. Не любит, я тут страдаю. Это ж страдание. Поднимите руку, кто точно знает, что любовь это страдание. Мужчины не знаете, да? Руки не поднимайте. Зачем? Вы и так знаете, я знаю. Потому что я изучал это столько лет. Столько лет я это изучал. Итак, причины, по которым мы страдаем, это клеши. Клеши. Клеши сформированы нашим прошлым. И в первую очередь это желанием быть от Кришны отдельными. Мы хотим отделиться от Кришны. Поэтому мы даже здесь кричим, я уйду. Куда вы уйдете? Куда вы уйдете? Скажите мне. Вот это и есть сознание. Мы никуда не ушли на самом деле. Кришна создал для нас эту иллюзию, чтобы мы думали, что мы от него что? Ушли. Итак, мы никуда даже не можем уйти от Кришны. Как мы можем уйти? Представляете, рука говорит, все, я ухожу от тебя. Пришла. Как она может уйти? Она все равно думать так, она, пожалуйста, может думать. Мы можем думать что угодно. Я могу думать, ты не мой отец все равно. Я, нет у меня, отец иногда говорит, нет у меня сына. Ну как нет, я же есть. Что за чушь? Ты можешь думать, что меня у тебя нету. Ну даже думать ты так не в состоянии, потому что ты будешь думать. Я думаю, что у меня нет сына моего. Я думаю, что у меня нет сына. Потому что он, падла, есть. И когда я думаю, что он есть, мне так тяжело. Поэтому, когда я думаю, что его нету, мне так легко. Поэтому мы думаем, что если мы будем так делать, ничего нам не будет. Хотя мы знаем, что нам будет, но лучше думать, что ничего не будет. Тогда можно делать. Весело. Вот что проблема. Итак, все в уме. И человек должен понять, что же такое причина его страданий, как они в карме начинают распространяться. И первое это называется биджи, желание. Тонкие вещи. Тонкое тело, желание. Потом, если кто-то помнит, кутастха, это планы, как исполнить это желание. Мы планы строим. Как исполнить наше совсем не духовное желание. А какое? Во-первых, у нас появляется желание. В какой гуне? Вот если это связано с противоположным полом, это какая гуна? Страсти, несомненно. Значит, мы ничего не соображаем. Сейчас нам что мне говорить, сейчас Писание что-то цитируете. Даже если мы соглашаться будем. Да-да-да, конечно. О, да-да-да. О, да-да-да. В имени мы скажем. Не понимаете. Почему у нас такое впечатление, что нас не понимают, когда мы в гоне страсти? Почему? Мы 100% убеждены, что нас не понимает человек. И мы ему опять начинаем объяснять. Ну, как вы не поймете? Ну? Он говорит, да я все понимаю. Вы не можете понять. И человек полностью убежден, что он правильно действует. Итак, это планы появляются. Как осуществить эти свои желания, которые сжигают нас изнутри. Прямо чувства наши иссушены и так далее. Это планы. Потом мы привязываемся к этому плану, потому что мы привязаны к таким желаниям. Следующее называется пхолан мукха. Пхолан мукха – это действие по этому плану. Мы начинаем совершать деятельность. Вот в этот момент мы начинаем завинчивать грубое тело. Пока мы об этом думаем, это тонкое тело. Как только мы приводим в движение что-то, речь, анус, гениталии, руки, ноги, язык, вот эта речь, как тут же мы совершаем действие, мы начинаем формировать грубую среду. Мы начинаем совершать грубое влияние. И в результате этого мы получаем прарабдха, конкретный грубый результат. В виде речи, пшел вон, в виде пренебрежительного взгляда, в виде безразличия в поведении и так далее. Это называется плод, который мы реально воспринимаем. И мы начинаем страдать. Мы начинаем страдать. Кто виноват в страдании? Несомненно, объект. Это называется двеша-клеша. Ложная ненависть к ложному источнику страдания. Или к другим причинам. Это также называется двеши. Что этот источник повлиял на этот источник, который является источником моего страдания. Нет, это источник, который влияет на тот источник, который влияет на этот источник, который влияет на те источники, которые оказывают влияние вот на этого источника, от которого я страдаю. И появляется в доме, который построил Джек. Это синица, которая там, и все такое, 5-10. Короче говоря, вот как дворец ради Бхагавад-гиты. Это называется двеши-клеши. Вот почему говорится все прощения. Почему мы должны учиться прощать, потому что не этот человек виноват в том, что он подошел и именно нас зарезал. Или обокрал. Кто породил и побудил это действие? А? Само живое существо. Побудило это действие. Побудило эти слова. Это отношение и все остальное. Когда мы совершаем поступок в гуне невежества, это называется адхипхута. Нам причиняют беспокойство другие живые существа. Когда мы совершаем поступок в гуне страсти, мы получаем адхиатму, проблемы тела со здоровьем и проблемы психики. Когда мы совершаем поступок в гуне благости, мы получаем влияние астрологии. Все. И все это влияние астрологии комбинирует, суммирует.